Он чувствовал, что все идет как-то не так. Прохор приблизил свою плоскую харю почти вплотную. От нее действительно воняло рыбой. «А кто в твоей кодле?» «Ну, крыса, шептун, бомба». Прохор скривился, а вокруг все захохотали. «А петуха в твоей кодле нет?» — снова влез в разговор Сифон. «Или козла? Вот была бы крутая кодла!» «Ладно, с этим все ясно», — сказал Прохор. «За что залетел?» «Групповой грабеж и покушение на мента. Я его шилом ударил, да он в бронежилете оказался. Но руку проткнул». В голосе Шкета звучали нотки гордости. Показания не давал, все как положено. «А кого ограбил?» Шкет замялся. «Ну что, минжуешься?» «Да, непонятка тут вышла». «Какая такая непонятка?» «Отца моего ограбили, не узнав в темноте». Снова вокруг захохотали, но Прохор быстро прекратил веселье. «Что скалитесь?» — грозно прикрикнул он. «Этот шакал родного отца уделал. Какой тут смех? Отец и мать — это самое святое у каждого блатного. Они нас на свет рожают. Поэтому закон велит чтить родителей». Ошибка вышла. Там темно было. Крыса свистнула и пошли. Батон говорил, что оправдываться нельзя. Это удел слабых. Но все шло не так, как учил Батон. «Не надо водиться с крысами», — мрачно и назидательно сказал Прохор. «И надо узнавать отца, и не надо щелкать ботолом. Придется дать тебе морковки. Хочешь морковки?» Шкет сглотнул вязкую слюну. Он был голоден, но сейчас есть не хотелось, но и отказываться вроде нехорошо. «Да можно, одну штучку». Впервые за весь разговор Прохор усмехнулся. «Мы не такие жадные, мы тебя досыта накормим. Сифон, готов?» «Как пионер!» Все так же шутовски улыбаясь и дергаясь, Сифон подошел к Шкету. Вместо морковки он держал в руках мокрое, скрученное жгутом полотенце. Прохор поднял ногу и столкнул Шкета на пол. И тут же на него посыпались тяжелые удары. Оказалось, что мокрое полотенце бьет как дубинка. Он пытался защититься, но морковки оказались в руках еще нескольких человек, удары со всех сторон сыпались на избитое тело. Чтобы спастись от этого морковного града, Шкет заполз под шконку. И действительно, бить его прекратили. Обитатели камеры глумливо с визгом смеялись. «Вот и видно теперь, кто ты такой есть», — прогремел откуда-то сверху голос всемогущего Прохора. «Никакой ты не блатной, а парафин, чушкарь галимый. Сам нашел свое место. Значит, будешь жить под шконкой, как твой кореш-крыса. А вначале пройдешь прописку. А ну, выползай на свет, крыса поганая». Преодолевая боль в избитом теле, Шкет медленно вылез, с трудом поднялся на ноги. Колени дрожали. До него только сейчас начало доходить, что произошло. Загнать под шконку — это самое позорное наказание на тюрьме. Так поступают с теми, кто ворует у своих. Хуже только опускание, до которого остается один шаг. А он сам залез. Как так получилось? Ведь вышло, что вся его правильность ничего не стоит. И по закону он теперь мастевый. Все перевернулось с ног на голову. Обитатели камеры расселись на шконках, Шкета поставили перед ними. То ли от побоев, то ли от переживания, а может, из-за освещения, но он не различал лиц, только мутные светлые пятна. Зато остро ощущал атмосферу нетерпеливого ожидания расправы. «Выбирай, вилкой в глаз или в жопу раз?» — спросил Прохор. Ответ на него Шкет знал. «Вилкой в глаз». Потому что в камере ни вилок, ни ножей нет, есть только ложки. «Хм», — удивился Прохор, — «тогда скажи, вот ты летчик. Летишь на самолете, мотор отказал. Справа озеро из спермы, слева лес из хаев. Куда садиться будешь?» Наступила тишина жадного любопытства. «В каждом озере есть острова, а в каждом лесу поляны», — дал Шкет правильный ответ. Сокамерники обескураженно зашевелились. «В жопу дашь или мать продашь? Пацан в жопу не ятся, а мать не продается». Шкет приободрился. Теперь он различал лица малолетних арестантов. На них читалось удивление. Прохор почесал затылок. «Ладно, тогда будем тебе зрение проверять». «Зрение плохое, через рукав ничего не вижу». «Гля, он и вправду с понятиями. Вариантов прописки существуют сотни. Но Шкету повезло, на все вопросы он ответил правильно. Прохор задумался. Похоже, что это не лох, а пацан с понятиями. Тогда, получается, его по беспределу под шконку загнали. И если у него действительно авторитетные люди в кентах, то спрос учинят с него, с Прохора. Значит так, подвел итог он, пусть Шкет пока живет правильным пацаном. Мы Зёме малевку прогоним, если подтвердит, так и останется. А если нет, рога отшибем, и будет спать у параши. Так начался первый день Шкета в тюрьме. Он представлял его совсем по-другому. Клоп сидел на жестком казенном стуле. Его мутило. Он не привык обильно завтракать, зато привык к ежедневной дозе алкоголя. Теперь организм ощутимо корежило, хотелось пива, а еще лучше мастырку анаши. Но сейчас ему ничего подобного не светило. Он с трудом унял внутреннюю дрожь и постарался вникнуть в происходящее. Клещук Петр Васильевич родился в городе Тиходонске, 6 раз судим. По другую сторону стола сидел средних лет мужчина в штатском, нудным голосом диктовал сам себе анкетные данные Клопа и вписывал их в протокол. Сразу видно, что это не опер. Кабинетный работник, бумага марака, следак. Хотя неизвестно, кто из них хуже. Один за руки хватает, бьет по яйцам и вяжет, а другой сидит, пишет, говорит вежливо, улыбается, а сам срок накручивает. Вы подозреваетесь в групповом угоне автомобиля, причинившем особо крупный ущерб, доброжелательно сказал следак. Клоп демонстративно зевнул. За многотрудную жизнь ему встречались разные следаки. С хитрыми подходцами и с примитивным желанием без затей выбить признание. Любители поиграть в психологию и просто мясники, разыгрывающие роли злых шутов и добрых судей. Соответственно, кололи его и вдоль, и поперек, от макушки до задницы. Но Клоп всегда вел себя по понятиям, с ментами в разговоры не вступать. Из этого правила он делал только одно исключение. «Вы будете давать показания?» Пусть жена тебе дает. Не хами, Клещук. Между прочим, тебе светит от 5 до 10 лет. Ой, испугал, изобразил ужас Клоп и презрительно засмеялся. Да я этот срок на одной ноге отстаю. Мне все одно, где жить, на воле или на зоне. Следователь пожал плечами. Дело твое. Тогда живи на зоне. Он поднял трубку внутреннего телефона. Это Петрянский. Давайте свидетеля ко мне. В коридоре послышались шаги. От сильного толчка дверь распахнулась. В кабинет вошел спец. Широкие плечи, накачанная шея, уверенные манеры. «Тоже чекист», — отчетливо понял Клоп. «Расскажите, при каких обстоятельствах состоялась ваша встреча с подозреваемым?» Лысый подвинул лист бумаги и взялся за ручку. Подставной угонщик выпятил крепкую квадратную челюсть. Выполняя служебное задание, я внедрился в преступную среду, вошел в контакт с гражданином Клещуком, от которого получил заказ на угон автомобиля марки «Бентли». «Задание, значит, выполнял», — зло перебил Клоп. «Это Зёма тебе задание выдал? Шавка прикормленная!» Спец окинул его спокойным, ничего не выражающим взглядом. «Не болтай, камерная падаль, здоровей будешь!» Клоп прикусил язык, такие люди не шутят. Подписывать протоколы он отказался. «Зря ты так, Петр Васильевич», — по-доброму сказал следователь. «Вот, полюбуйся». Он бросил на стол несколько цветных фотографий большого формата. Серебристый Бентли в разных ракурсах, за рулем Клоп. Вот Клоп крупным планом, вот еще крупный план с другой стороны. «Красиво?» «Да, классно!» — восхищенно улыбнулся Клоп. «Подари одну фотку, буду перед корешами хвостом бить. Лучше придумай, как в суде объясняться будешь». Клоп посерьезнел. «На суду всю правду скажу. Зашел в подъезд поссать, а там пакет с чистой бумагой. Выхожу, а этот амбал руку выкрутил и затолкал в паленую тачку, а я не при делах». Следователь неодобрительно покачал головой. «Иди в камеру и хорошо подумай. У тебя уже возраст не тот, чтобы червонец накручивать». На следующий день его снова выдернули из камеры в тот же кабинет. Только теперь вместо следака его ожидал быстроглазый опер, который легким кивком отпустил конвоира и, дружески улыбаясь, предложил сигарету. Клоп закурил и равнодушно выпустил дым в сторону зарешеченного окна. Сквозь матовые стекла ничего видно не было, но он все равно смотрел, чтобы не встречаться взглядом с быстроглазым. Время шло, но он не проявлял ни нетерпения, ни любопытства. Опер не выдержал и первым нарушил молчание. «Давай знакомиться, Клещук. Я майор ФСБ Сочнев, и обещаю, что твои 10 лет ты будешь мотать на крайнем севере, самым крайнем». «Круто!» — воскликнул Клоп. «Я только одного не пойму. С каких пор контора угоны расследует? Вам шпионов ловить надо». «Мы много чего расследуем, Клоп», — многозначительно произнес майор. «Сейчас меня интересуют сотовые телефоны». «Какие телефоны?» — непонимающе вскинулся Клоп. «Что я вам, телефонист?» «Не прикидывайся», — жестко сказал Сочнев. «Ты скупаешь краденые мобилы. А зачем? Куда деваешь? Не продаешь, это факт. Значит, отдаешь кому-то». «Кому?» Последние слова прозвучали угрожающе, как напоминание о валке сосен в обхват толщиной где-нибудь в снегах на пронизывающем насквозь ветру. Когда-то в молодости ему пришлось оттянуть срок на ледяной колымской зоне. Вспоминать жутко. А сейчас, когда пятый десяток разменял, оттуда можно и не вернуться. Словить заточку или туберкулез, замерзнуть, превратившись в ледышку, загнуться от голодухи, волчьих клыков, псов охраны или пули конвоя. «Кому отдаешь? С них звонки идут по нехорошим номерам. Там, может, и шпионаж окажется. Не дури!» Опер ударил кулаком по столу, ручки и карандаши покатились по полу. Все стало на свои места. Теперь ясно, почему он попал в разработку конторы. Не он нужен чекистам, совсем не он. Он только отмычка к человеку, ключик к которому подобрать, ох, как непросто. Лис. Вот кто им нужен. Вот ради кого разыграна столь сложная постановка. Вот из-за кого можно по беспределу загреметь на Колыму. Клоп смачно затянулся напоследок халявной сигаретой, предчувствуя, что больше угощать его никто не будет. «Не въехал. С чего такой шухер? Ну, брал трубки. Они у меня не держатся. То потерял, то подарил, то проиграл. По пьяни разве упомнишь? А это что, запрещено? За это разве сажают?» Сочнев пристально уставился ему в переносицу и размеренно проговорил. «Короче, мы оба знаем, кому ты их относишь. Сдашь своего дружка, получишь условно. А может, и вовсе выйдешь вчистую. Будешь дурку валять, загремишь на всю катушку. На севере ты за 2 года ноги протянешь, так что иди в камеру и думай». Когда подследственного увели, майор принялся возбужденно ходить по кабинету. Никуда не денется этот сявка, расколется, сдаст своего хозяина. Надо только прижать как следует, точнее, дожать. В это время раздался телефонный звонок. Майор взял трубку. «Сочнев слушает». «Бугая арестовали, товарищ майор», — доложил дежурный по оперативной картотеке. «Во вчерашней сводке информация. Ранее судимый Бугров задержан в пивбаре «Актер» за незаконное ношение оружия и сопротивление милиции. Но мы проверили по нашим учетам, как положено. А это ваш агент». Сочнев тяжело опустился на стул и обмяк, будто резиновая кукла, из которой выпустили воздух.